Глава 23. Расплата за ошибки. Когда посреди ночи меня разбудил какой-то сигнал, я изначально даже не понял, что случилось. Вся следующая минута прошла в бессмысленном созерцании потолка и попытках собрать мысли в кучу. Но, по прошествии времени, голова все же начала работать, и я смог задать главный в такой ситуации вопрос. Какая сволочь разбудила меня в 4 часа утра? И так как рядом с кроватью никого не обнаружилось, я решил обратиться ко второму подозреваемому – системе. И это оказалось верной идеей, потому что именно в ней значилось сообщение, начавшее прогонять сонную муть из сознания. Система сообщала, что всего минуту назад погиб один из моих людей – крестьянин из деревни Белогринная. Интерфейс позволял не только узнать о самом факте смерти, но и то, где она произошла. И к моему удивлению, убит крестьянин оказался довольно далеко от дома. А когда я добрался до этого факта, то сделал еще один шаг. Попытался найти своих людей поблизости от места преступления. К своему удивлению, успешно. И вскоре мне уже удалось осмотреть место глазами еще одного жителя Белогринной, находившегося всего в десятке метрах от погибшего. Как и положено, к 4 часам утра в мире царил мрак. Однако в том месте, где находился мой невезучий помощник, горел яркий костер, в свете которого можно было различить очень много деталей. Так охотник, судя по одежде и сжимаемому в руках копью, смотрел как раз в сторону погибшего. А тот выглядел крайне плачевно. Его тело было разодрано когтями и сколото, да еще и обожжено, ибо в самом конце своей жизни бедняга умудрился упасть в тот самый костер. Впрочем, его предполагаемый убийца, бес, ненадолго пережил жертву и теперь лежал у ног охотника со смертельной раной в шее. Увы, судьба моего помощника из-за этого ничуть не изменилась, ведь прямо напротив него стояла сама смерть, высокий, закованный в чешую демон. Двигаясь лениво, будто сытый хищник, тот скользил к испуганному человеку, поигрывая жертвам в руке мечом. Демон мог убить охотника во мгновение ока, но растягивал удовольствие. Однако спустя несколько секунд монстру надоела игра, и тот бросился в атаку, легко отведя удар копья. Я еще успел разглядеть морду существа инферно, завитые назад рога, пылающие жаждой крови глаза, а затем изображение померкло, сменившись комнатой в замке. Охотник умер. Задание «Ересь в деревне Белогринная» выполнено частично. Награда 700 очков опыта. Внимание! Вы не смогли полностью уничтожить ячейку еретиков Белогринной. Готовьтесь к последствиям. Внимание! Вам доступно задание «Демоны в окрестностях Белогринной». Узнайте, зачем порождения Инскверны появились в ваших краях и уничтожьте угрозу. Награда неизвестна. Штраф за провал, отказ неизвестно. И вот в этот момент я окончательно понял, что все самое худшее еще впереди. Вскочив с кровати и быстро ополчившись, я одновременно несколько раз прогнал в голове фразы из заданий. И с каждым разом все более четко осознавал. Система даже не намекала, она прямым к текстам орала, что вскоре последует нападение демонов. И не нужно быть пророком, чтобы понять, в какую точку оно будет направлено. В опасности была Белогринная. Именно там находилась ячейка еретиков, она была ближе всего к месту нападения. И даже если основной целью врага кажется мой замок, то деревня лежала почти на прямой линии между ним и точкой боевого контакта с противником. Отсюда возникал вопрос, что делать со всей этой ситуацией? Эвакуировать население? Но сейчас 4 часа утра, а речь идет о темных деревенских жителях. Половина не захочет уезжать, вторая половина начнет набивать телеги своим добром. Итогом же станет то, что враг подойдет аккурат в тот момент, когда поселение окажется в состоянии полной анархии. Выступить всем войскам в Белогринную? Этот шаг подразумевался сам собой. Но успеют ли мои солдаты прибыть вовремя? До деревни порядка 3 часов хода, еще некоторое время потребуется на сборы. А между тем нападение было совершено всего в десятки километров от Белогринной. Если противник проявит прыть, то окажется там уже через 2 часа, а мы сами придем на пепелище. Нет, нужно выехать самому на Марсе, а также... Еще можно поручить Гвинуну реквизировать лошадь в камнеломке. В бой на деревенской кляче он не пойдет, но до места назначения сможет добраться намного быстрее. «Еще? Что еще?» – спросил я сам себя, быстро поднимаясь по ступеням в заклинательный покой. Требовалось пополнить запас маны, да и не только ее. Черт, дел слишком много, а времени почти не остается. Выматерившись, я перешел на бег, одновременно связываясь с подчиненными и отдавая приказы. «Единый, дай мне сил сокрушить врагов, истребить порождение скверны. Направь мой путь и убереги я потери. В милости твоей безмерной». Я читал молитву, стоя на коленях в часовне. В темноте, при свете единственной свечи, тускло озаряющей символ единого. И стоит сказать, слова выходили неожиданно искренними. Наверное, основная причина крылась в обуревавших меня чувствах. Я боялся поражения, злился на демонов, но особенно большое недогодование во мне вызывала собственная ошибка. Ведь это именно из-за меня, моей глупости, вся эта ситуация смогла произойти. Я не доделал работу до конца. Забыл, скорее даже забил на проблему, которая не давала себе знать. А ведь о том, что в окрестностях Белогрины есть еретики, мне было известно еще 3 дня назад. Так чего стоило вчера направиться в ту местность и вычистить лес частой метлой? Но нет, я посчитал это пустой тратой времени, и вот теперь и в самом деле готовлюсь к последствиям допущенной ошибки. Надеюсь, она не обернется для меня поражением. Очень надеюсь. Божественное благословение. Плюс 10% к урону по нечистым созданиям. Срок 3 часа. Надо же, я все же был услышан. Впервые с моего появления в этом мире. А ведь, если подумать, это так необычно. На земле людям тоже молились, но никто не мог сказать точно, слышит их Бог или нет. Я же только что получил зримое тому доказательство. «Благодарю», – произнес в пустоту, а затем поднялся на ноги. Амулет был наполнен очками святости, так что теперь следовало поспешить в дорогу. На улице все еще было темно, но отнюдь не тихо. Роджер и Доминик развели кипучую деятельность, строя подчиненных. Прямо ко мне навстречу сейчас направлялся десяток охотников на ведьм под предводительством Акалита, также намеревавшихся посетить часовню. В оружейной слышались удары по железу. Видно, кто-то срочно озаботился ремонтом. От меня самого в этом гвалте присутствовавшие звеньев новой кольчуги, полученной всего несколько минут назад. Также я обзавелся защитой рук и ног, соответственно наручей и поножей. А в сумке сейчас хранились шлем и щит. Довольно простой комплект доспехов, не отличающийся ни красотой, ни великими свойствами, но при этом надежный и уж точно лучший, чем стартовый набор. Учитывая предстоящее сражение, его наличие меня неизмеримо радовало. «Сир!» Меня встретил пехотинец, державший под узды уже оседланного Марса. Коротко кивнув, я сразу вскочил на коня, а затем и ткнул его в бока коленями. Мгновение, и довольный Марс устремился вскачь со склона холма. Расстояние до Белоглины я смог преодолеть менее чем за час. К этому моменту в поселении уже не осталось ни одного спящего жителя. И не потому, что деревенские всегда встают с рассветом, а из-за того, что я уже давно связался со старостой и приказал готовиться к обороне. В результате наскоро сколоченная стража встретила меня еще у ворот и без всяких вопросов приняла коня. Я же сам установил точку возрождения напротив входа и немедленно отправился в лес. Зачем? В пути у меня было время обдумать сложившуюся ситуацию и свои возможные действия. Мыслей было много, но одну идею я взял за основу. То, что самым главным было продержаться до подхода основных сил. Но как это сделать? Просто ждать за стенами? Но те не выглядели настолько надежными, чтобы уповать на их крепость. А значит, чем позже начнется штурм Белоглины, тем большая вероятность выживания. Главное, продержаться достаточно, чтобы весь этот поход не прошел впустую. Дабы повысить собственные шансы, я накинул поверх доспехов старый плащ. Оружие и без того было убрано в сумку, а потом со стороны меня невозможно было отличить от обычного путника, заплутавшего в лесу. Будем надеяться, что это обманет демонов. К слову, а почему моими врагами являлись именно они? Почему не еретики? Неужели стоящий за всеми этими культ оказался настолько силен, что смог вызвать подмогу из инферно? Или в этих краях уже был анклав демонов? Вопросы, вопросы. Еще одной проблемой мог быть поиск тех самых демонов, но на этот счет я не волновался, и в итоге оказался прав, потому что стоило мне немного углубиться в лес, как характерные звуки дали понять, что искомые цели близко, а затем передо мной появился и первый бес. Выглядела эта тварюшка довольно жалко, мелкой, мне едва ли по грудь, с рудиментальными крыльями и непропорционально большой мордой. Впрочем, не стоило обманываться ее видом. Простого крестьянина она легко бы прорвала. И, возможно, по этой же причине не задумалась даже на секунду, бросившись в атаку. Бегом преодолев несколько метров, бес взвился в длинном прыжке и рухнул с проломленным черепом. Из-под ом, как всегда, показал свои несравненные качества. Однако этот бес был не единственным. У данной сцены нашлись свидетели, которые не замедлили появиться. Сразу трое уродцев выскочили из деревьев, лес наполнился громкими воплями их товарищей, на что я дал дёру. А что такого? Быстро и героически умереть совершенно не входил в мои планы. Пусть быстро, так точно. Со всех ног убегает воющий. С каждой следующей минуты все увеличивающейся орды я испытал прежде неведомые чувства. Мне совершенно точно было страшно, но еще в груди кипел невероятный адреналин. Ощущения были острыми и яркими. На лицо просилась широкая усмешка. Я чувствовал себя очень живым. Меж тем загонная охота разрасталась. Несколько раз меня едва не окружили, однако скоростью и силой из ловушек удавалось ускользнуть, при этом уводя преследователей все дальше на север. Я уже мог зачесть на свой счет трех убитых бесов, когда цепь удачи наконец распалась. Понятно это стало в тот момент, когда за спиной раздался короткий рык. Действуя на одних лишь рефлексах, я бросился вправо. Вовремя. Мимо пронеслось поджарое, стремительное тело, которое при ближайшем рассмотрении казалось собакой. Непростой, разумеется. Размером с кавказца, покрытый алой чешуей, с крайне мощной челюстью. Оно выглядело опасно и в то же время гармонично. Совершенно ничего общего с бесом, пусть они были оба демонами. Гончая, а это была именно она, легко погасила инерцию, обернулась и вновь кинулась в атаку. В ответ я ударил воздушной стрелой. Заклинание не могло даже толком повредить чешую, но главное, оно исполнило, сбило атаку гончей. Получив удар в морду, та замедлилась, рефлекторно прикрыв глаза, а потому от выпада меча увернуться уже не смогла. Несколько килограмм заточенного железа оказались весьма убедительным аргументом, повалившим демона на землю. А затем пришел черед колющего удара сверху, оборвавшего тому жизнь. Противником было покончено, но, к сожалению, даже эта небольшая задержка оказалась достаточной, чтобы погоня успела меня настигнуть. Не знаю, может быть, эти сволочи оказались впечатлены моей несравненной силой, а может, им просто нравился процесс охоты, но собралось их изрядно. Только в поле моего зрения оказалось порядка 10 особей, и раза в 2 больше виднелось в виде смутных теней в кустах. У меня уже был плачевный опыт битвы в толпе, а потому я предпочел отступить к большому разлапистому дереву. Стоя спиной к нему, можно было рассчитывать достойно себя показать, дав последний и решительный бой. Демоны, однако, не спешили бросаться в атаку, не потому что боялись, наоборот. С их стороны раздался довольный смех, очень похожий на гиений. Мерзкий, визгливый, который так и хотелось заткнуть. Впрочем, делать это я не собирался. Ведь сама ситуация была мне на руку, любая задержка являлась полезной. Но вот раздался повелительный рык, и гвалт бесов в ту же секунду оборвался. А все потому, что на поляну вышел новый демон. Что можно было о нем сказать? Если бесы вызывали чувство брезгливости, если гончая оставляла ощущение хищной грации, то здесь имела место мощь. Грубая разрушительная сила, именно таким был разоритель. Рядом с данным демоном бесы казались лилипутами. Я сам выглядел сущим ребенком на фоне этого трехметрового монстра. А ведь пришел он не один, а в сопровождении сразу двух гончих. И это при том, что меня и одна, в теории, могла загрызть. Кажется, я надеялся не на героическую смерть. С таким раскладом умереть получится определенно, но совсем не так, как хотелось. «Человек, сдавайся! Тебе незачем умирать здесь», — предложил разоритель. Попасть в плен к демонам? Да что угодно лучше такой перспективы. Это я и заявил врагам, сопроводив ответ парой подходящих конструкций. К сожалению, демоны мой слог не оценили, решив пообщаться поближе. Разделители и гончие одновременно бросились в атаку, с места развив потрясающую скорость. В моем восприятии они превратились в размытые тени, и единственное, что я успел в этой ситуации, так это обратиться к заклинанию. Благо, на такой случай у меня имелись подходящие чары. Мысленные усилия, и прямо на пути врагов выросла пропасть 7 метров в глубину. Уверен, будь у демонов время на размышление, и уж разорителю точно удалось ее перепрыгнуть, но у него не осталось даже мгновения на подготовку. Все, что он смог, это вытянуть правую руку, зацепившись за край земли у самых моих ног. Напрасно он это сделал. Быстрый взмах мечом, и демон отправился вниз, вслед за гончими, а мне на память осталась отрубленная кисть руки. 7 метров – это много, но недостаточно для того, чтобы убить столь крепких созданий. Даже гончие смогли пережить падение, пусть им и крепко досталось, а потому я решил разнообразить жизнь оказавшихся в ловушке врагов. След им устремились пара склянок с греческим огнем. Первоначально пламя не вызывало у тех сильного беспокойства. Все же огонь не то, что могло всерьез напугать демонов. Но когда я добавил щепотку святой мании, вот тогда они оценили мой дар в полной мере, зайдясь воплями боли. Святое пламя подействовало на врагов великолепно. К сожалению, насладиться представлением мне не дали. Увидев расправу над своими лидерами, бесы не остались в стороне, всей гурьбой бросившись в атаку. И пусть я называл их крылья рудиментальными, в воздухе они держаться могли, а потому пропасть не стала для них препятствием. Первого беса я встретил прямым ударом, убив наповал, но уже второй сумел подобраться ко мне, ткнув вилами в бок. К сожалению для противника, без особого толка. Кольчуга защитила от удара, а нанести еще один демон уже не успел, лишившись половины черепа. Вот только на место убитого тут же пришли другие противники, и пусть они действовали поспешно, больше мешая друг другу, чем вредя мне, постепенно демоны начали брать верх. Сначала удар трезубца пропорол мне ступню, затем другой выпад противника прирезал скулу, едва не лишив глаза. На меня навалились невыносимые тяжести с тел, левая рука оказалась в захвате многочисленных лап. Если бы можно было использовать экзорцизм, но откат от заклинания все еще действовал, а потому мне не осталось ничего иного, кроме одного. Мысленные усилия, и эспадон исчезает в сумке. За ним приходит черед амулета, доспехов и истрепанной одежды. Полуголый, с тяжелой мутью в голове, я еще успел услышать недоуменные крики бесов, а затем раздавил склянку с греческим огнем. Вспышка яростной боли очень скоро сменилась благословенной темнотой.